Глава третья. Мы приехали в Москву осенью 1919 года. Переезд на телеге с Брянского вокзала, теперь называется Киевский, показался мне длинным, хотя расстояние до Арбата небольшое. Первое мое впечатление о Москве — мотоцикл с коляской. Мотоцикл я раньше видел, но с коляской никогда. Я решил, что это детский автомобиль, и испытал восторг, который испытывает ребенок, впервые увидевший пони, маленькую, но живую лошадку. Поселились на Арбате в доме номер 51. Он существует и сейчас. Три восьмиэтажных корпуса тесно стоят один за другим. Низкие арочные проезды соединяют два глубоких темных двора, прикрытых квадратами серого московского неба. В квартиры первого корпуса, просторные и солнечные, фасад выходит на Арбат и ничем не сгораживается. После революции вселили рабочих, военных, уплотнив старых хозяев. Шикарные раньше апартаменты оказались коммунальными. Наоборот, небольшие квартиры второго и третьего корпуса, тесные и темные, остались у прежних жильцов. В этом доме, на втором этаже второго корпуса, в квартире номер 87, я прожил до ареста, до ноября 33 года. В 59 году там умерла моя мать. Дом моего детства, моей юности, я описал его в кортике, в «Детях Арбата». Он хорошо известен старым москвичам. Долгие годы там существовал кинотеатр «Арбатский Арс», потом назывался «Наука и знание», а соседний, 53-й дом, знаменит тем, что в нем 18 февраля 1831 года поселились после женитьбы Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной. В моем доме и поныне сохранилась булочная, ранее принадлежавшая известному московскому хлебопеку Чуеву. Длинная очередь загибалась с улицы во двор, хлеб выдавали по карточкам. 100 граммов иждивенцу, 200 работающим. Матери на весь день оставляли нас в очереди. Ее номер химическим карандашом был выведен у каждого на ладони. Тревожное, холодное и голодное время. Говорили, что Деникин уже в Туле, в 180 километрах от Москвы. Мальчишки распевали частушки. Я на бочке сижу, а под бочкой мышка. Одни добавляли, скоро белые придут, коммунистам крышка, другие в Тулу красные придут, монархистам крышка. Центральное отопление не действовало, квартиры отапливались железными печками-буржуйками, выведенные в форточку трубы тянулись через всю комнату, здесь же лежали и дрова, добытые неизвестно где. Если дров не было, в ход шла мебель, книги, лифт не действовал. Пальто, перешитое из старых солдатских шинелей, латанные подшитые валенки зимой, рваные сандалии летом. В школе вместо горячего завтрака кусок селедки с куском непропеченного хлеба. Рабочим с окраин было легче. Они перебирались в свои деревни или привозили оттуда картофель, капусту, какие-то продукты. Жители Арбата продавали на Смоленском рынке свое барахло. Раз в месяц мы с мамой отправлялись к отцу на работу и на детских саночках привозили с другого конца Москвы его жалкий паёк. Пустынный, затихший, холодный и голодный — таким был Арбат начала 20-х годов. Арбат — улицы интеллигенции. В переулках между Арбатом, Причистенкой и Остоженкой располагалась старая конюшенная, дворянское гнездо Москвы, а вокруг Поварской улицы — Хлебный, Серебряный, Скатертный, Столовый, Кречетниковский переулки, Собачья площадка, обитала когда-то царская и кремлевская обслуга. Там же, в районе Никитской, жили профессора, преподаватели и студенты Московского университета. Возле Арбата на углу Никольского и Гагаринского переулков помещалась поликлиника ЦКУБУ Центрального комитета улучшения быта ученых. Школа в Кривоарбатском переулке, где я учился, тоже опекалась ЦКУБУ. Мой отец — крупный инженер. Семья, естественно, вписалась в интеллигентную арбатскую среду. В 23-м году, когда жизнь в стране наладилась, У нас появилась высокая сухопарая француженка, больше смахивающая на англичанку. Служила раньше у богатых людей. Почему после революции застряла в России, не знаю. На каких правах обитала в нашем доме, тоже не помню. Вроде бы как жиличка. Помогала маме по хозяйству и заодно обучала детей французскому языку. Жила со мной и сестрой в одной комнате. Было неудобно и ей, и нам. Раздраженная, придирчивая, плохо владела русским, заставляла нас говорить друг с другом по-французски, изводила склонениями и спряжениями, придиралась к произношению. Мы ее не любили, нашей матери она надоела своими жалобами. Вскоре ее сменила другая француженка, приходящая, жившая неподалеку с русским мужем, веселая, разбитная, средних лет особа, прошедшая огонь и воду, даже участвовала в гражданской войне с мужем, красным командиром. Скорее всего, он подобрал ее в каком-нибудь борделе, в лучшем случае в бывшем барском доме, где служила горничной. Никакого образования не имела, но владела живым народным языком. Заниматься с ней было весело и интересно, грамматика нас не мучила, сама была в ней слаба, рассказывала на французском какие-то веселые истории, читали мы с ней Альфонса Доде, Виктора Гюго. К сожалению, занятия эти прекратились, в школе французский язык заменили немецким, но уроки мадам Луизы, по-русски ее следовало называть Елизавета Ивановна, пошли впрок. Мы с сестрой читали, писали, разговаривали по-французски. И до сих пор в моей памяти живы персонажи прочитанных тогда книг. И даже сейчас, через 70 лет, могу кое-как объясниться по-французски. Ходила к нам и преподавательница музыки. Половину нашей детской комнаты занимал рояль Беккер. Занятием музыкой я не выказывал ни способностей, ни желаний. Пионер, потом комсомолец. Домашние занятия французским, музыкой я считал признаком буржуазности, часами разыгрывать гаммы и ганоны пустой тратой времени. Я бросил занятия, а Рая, моя сестра, продолжала, поступила в музыкальное училище Гнесиных, занималась у известного профессора Эйгиса. Некоторые ее черты я придал в Варе, героине «Детей Арбата». Этот период материального благополучия в семье был довольно короток и совпал с экономическим подъемом в стране, вызванным НЭПом. Отец беспартийный, как тогда говорили, спец, получал оклад больше, чем его начальник. Жалование коммунистов, ограниченное партмаксимумом, составляло, если не ошибаюсь, 175 рублей. Затем Сталин его постепенно повышал, 225, 275, и, наконец, отменил, чем окончательно привлек на свою сторону партийную бюрократию. К тому же отец был изобретатель, рационализатор. Изобретения его внедрялись в промышленность, что тоже оплачивалось. Чтобы освободиться от импорта естественного каучука, в 30-х годах в стране строились заводы синтетического каучука. Сырьем для него служил спирт, выработанный из картофеля. Заводы к сроку не построили, а картофель завезли, громадные его бурты высились под открытым небом, появилась угроза порчи. Никто не знал, что делать. Отец объявил, если ему обеспечат полную свободу действий, независимость и безусловное выполнение его приказов, то весь картофель он переработает на крахмал. Выхода не было. Народный комиссар пищевой промышленности Микоян снабдил отца неограниченными полномочиями. Отец сконструировал крахмало-ловушку, оно носит его имя, установил ее на винокуренных заводах и за один сезон переработал весь картофель, за что был награжден большой суммой денег. Об этом я, будучи тогда в ссылке, узнал из газет. Отец мог бы стать крупным ученым, изобретателем, промышленным деятелем. Этому помешали его неуживчивость, раздражительность, мучительный педантизм. Мной и сестрой отец не интересовался, никогда ничего нам не рассказывал, ни о чем не спрашивал, зато по любому поводу делал замечания. Не так сидишь, не так держишь ложку, во время еды не разговаривай, почему смял салфетку, не кроши хлеб на стол. Это удручающие фиксации каждого движения, этот неусыпный контроль были невыносимы. И тут же, кривя губы, выговаривал матери: «Твое воспитание». Если мы пытались объясниться, он обрывал нас: «Я не с вами говорю, а с вашей матерью. Помолчите». Гладко выбритый, высокий, красивый, с серыми холодными, слегка выпученными глазами, аккуратно подстриженными усами, он был глуховат, переспрашивал, сердился. Со службы возвращался заранее всем недовольный. Неплотно прикрыта вторая дверь. Тепло из квартиры уходит на лестницу. Коврик для ног лежит не на месте. Неужели коврик кому-то мешает? Что за люди? — Будем обедать? — спрашивала мать. — Могу не обедать. За столом хмурым взглядом провожал каждое мамино движение. Брезгливо осматривал тарелку, вилку, нож, ложку, хотя посуда сверкала. Мать была очень аккуратна. Молча, сосредоточенно ел. — Второе будет? — Ах, будет. Спасибо. Съедал все до крошки, и нас с сестрой заставлял съедать все до крошки. Ничто не должно оставаться на тарелке, ничто не должно пропадать. Ботинки выставлял на ночь на подоконник, чтобы проветривались, каждый день чистил их в коридоре на расстеленной газете. Всем мешал, но соседи молчали, не хотели с ним связываться. Приходил ночью в детскую, зажигал свет, будил нас, переворачивал на правый бок. Спать на левом боку вредно, с детства надо приучать себя спать правильно. Соблюдал порядок, сам и требовал того же и от других. Негодующий, раздраженный, агрессивный педант. Даже молчал с мрачным и обиженным лицом, готовый взорваться неожиданно по любому поводу. Слушая мать, презрительно кривил губы, обрывал: «Не говори глупости». Я любил мать, жалел ее, страдал, временами ненавидел отца, но не мог преодолеть свой страх перед его леденящим взглядом. Не спал ночами, обдумывая, как завтра все ему выскажу, как оборву его. С этими мыслями уходил в школу, возвращался. Наступал вечер, отец приходил со службы, и снова замечание, недовольство, а я не мог заставить себя произнести слова, которые придумывал ночью. Я был сильный и смелый мальчик, никого не боялся ни во дворе, ни на улице, ни в школе, презирал трусливых. Мог дать отпор, умел драться, защитить слабых, но дома я был сам слаб, это угнетало меня. Как-то за ужином отец повысил голос, обращаясь к матери: «Сколько раз тебе надо повторять?» И тогда я сказал: «Мама тебя не расслышала». «Что-что?» Я говорю: «Мама тебя не расслышала». Он выпучил на меня свои холодные серые глаза, повернулся к матери, скривил губы: «Вот как мои дети со мной разговаривают. Ты их восстанавливаешь против отца. Подумай об этом, Дина». Повернулся ко мне: «А ты вон из-за стола». Весь вечер я слышал из родительской комнаты раздраженный голос отца, выговаривал матери из-за меня. На следующий день она мне сказала: «Толенька, прошу тебя, не спорь с отцом. Ты видишь, как он много работает, устает, у него неприятности на службе, мы должны его прощать». Но прощать отца я не хотел. С того дня старался реже его видеть. Приходил из школы, обедал, делал уроки и уходил из дома. Летом на задний двор играть в футбол, зимой на девичье поле, на каток или в кино. А вскоре я поступил в один из первых пионерских отрядов при фабрике имени Свердлова. Они создавались тогда на предприятиях. Явился в фабричный клуб. В день пионерского сбора подошел к вожатому и сказал, что хочу вступить в пионеры. Передо мной стоял сероглазый русоволосый парень. Под стареньким вытертым пиджаком на косоворотку был надет пионерский галстук. Звали его Коля. — Родные твои, отец, мать, где работают? Я назвал учреждение, где работал отец. — Там ты и должен поступать. Мы сюда принимаем только своих фабричных. — Там нет отряда. — Организуйтесь. Соберитесь, пойдите в комсомольскую ячейку, проявляйте инициативу, создайте свой отряд. Чего ты стоишь? Куда я пойду? Служба отца у Красных Ворот. А живешь где? На Арбате. Близко от нас. Завтра праздник, к утру мы должны клуб украсить. Останешься? Конечно. Становись в шеренгу. Я пробыл в клубе до 12 ночи. Мы рисовали и развешивали плакаты, лозунги, таскали столы и скамейки, У меня мелькнула мысль позвонить маме, предупредить ее, что приду поздно. Но сдержала опасение прослыть маменькиным сынком. Я понимал, что меня испытывают на самостоятельность. А ну, покажи, каков ты есть. К ужасу мамы я явился домой за полночь. Так я стал пионером. Во дворе и в школе косились на мой красный галстук. Девочки ехидно спрашивали: «Толя, ты что, в партию записался?» «Вот именно в партию». В отряд я ходил каждый вечер. Собирали беспризорных в детприемники, пожертвования в пользу голодающих по Волжье, выступали в живой газете, высмеивали пьянство, ругань, неуважение к женщине, неуважение к другим народам. На один слет в Хамовниках, в большой актовый зал какого-то института, к нам приехал Бухарин. Выступал, рассказывал о положении в стране, о том, чего добивается советская власть, о задачах молодежи. Говорил просто, иногда даже весело и смешно. Мы его избрали почетным пионером, надели красный галстук. В этом галстуке он шел с нами после слета по Большой Царицынской, посреди улицы, без охраны, невысокий, плотный, широкоплечий человек с бородкой и веселыми голубыми глазами, любимец партии, так назвал его Ленин. Дошел до Зубовской площади, попрощался. Я стоял рядом с ним, он хлопнул меня по плечу и сказал: «Давайте, ребята, помогайте революции», и сел в поджидавшую его машину. Мы были преисполнены гордости и восхищения. Вот какое значение придает нам страна. В этом состоянии я и пришел домой. И, войдя в коридор, услышал шум в родительской комнате. Отец раздраженно выговаривал матери: «Сколько раз нужно повторять? Клади на место, мне надоел этот сумасшедший дом». Я вошел в комнату. Отец уставился на меня. Громко, чтобы он слышал, я спросил: «Почему ты кричишь на маму?» «Что-что?» «Я спрашиваю, почему ты кричишь на маму?» Он стукнул кулаком по спинке стула. «Как ты смеешь вмешиваться в наши дела?» «Не позволю кричать на маму!» Я думал, он бросится на меня. Он вдруг всхлипнул и закрыл лицо руками. «Хороший сын, хорошие дети!» Это было неожиданно. Я никогда не видел отца плачущим. Отец есть отец. Жалость шевельнулась во мне. Отец отнял руки от лица. Глаза были злые и сухие. «Иди, иди в свою ячейку, в свой райком, пожалуйся на отца!» То, что шевельнулось во мне, погасло. «Я никому не собираюсь жаловаться, но обижать маму не позволю. Запомни это». И вышел из комнаты. Несколько дней я не видел отца. Потом неожиданно вечером он сказал: «Мне нужно поговорить с тобой». Я отложил книгу, которую читал, поднял на него глаза. Отец облокотился о крышку рояля. «Я никогда ничего плохого вам о матери не говорил, ни тебе, ни Рае. Не хотел вмешивать вас в наши отношения. Теперь ты вмешался сам. Так вот, ты должен знать, в нашем разладе виновата ваша мать. Она никогда не понимала моих стремлений, моих интересов. Ей безразлична моя работа, ей нужна только моя зарплата. Она оттолкнула от дома моих сослуживцев, потому что ревновала к их женам, к каждой юбке ревновала и вас настроила против отца. Все, что он говорит, неправда, я это хорошо знал. Я сказал: если люди не могут жить вместе, они должны разойтись». Через месяц отец уехал работать на Ефремовский завод синтетического каучука. В моей памяти мать сохранилась такой, какой была она в старости. Небольшая, полноватая, красивая, с густыми, всегда хорошо уложенными, седыми волосами, карими, живыми глазами. Моя тетка, ее младшая сестра, говорила, что мама была хохотушкой и самой остроумной в их семье. Но в моей памяти осталось щемящее ощущение печали, незащищенности перед жизнью. Она была мягкой, деликатной, ни с кем не ссорилась, не спорила, старалась казаться веселой, никогда не жаловалась на отца, не хотела разлада в доме. Запомнились ее грустные песни. Выстрел раздался, и чайка упала, издавший последний отчаянный крик. Помнишь ли день, как больной и голодный, я унывал, выбивался из сил? В комнате нашей, пустой и холодной, пар от дыхания волнами ходил. У мамы был хороший голос, ее приглашали петь на радио. Нам с сестрой очень нравилась эта идея, но отец не разрешил. Почему не помню ее молодой? Помню отца молодым, сестру девочкой, а вот мать только старой. Возможно, мы помним своих матерей такими, какими они были перед смертью. Или я сохранил ее в памяти такой, какой увидел после долгих лет разлуки, после тюрьмы, ссылки, скитаний по России, после войны, после возвращения. Она была уж тогда седая, немолодая. Когда отец уехал от нас в Ефремов, мать подыскала работу, стала надомницей. Какой-то тип вручил ей машинку, оверлок для трикотажной работы, являлся раз в неделю, забирал ее продукцию, выговаривал: «Это разве шов? Это стежки?» Мать отвечала, что освоит эту работу, дальше пойдет хорошо. Но однажды вмешалась сестра, с характером была девочка. «Если вам не нравится мамина работа, отдайте в другое место». Эту сцену я и застал, когда пришел домой. — Ну да, вы портите изделия, а ваша дочь будет мне выговор строить, — возмутился тип. Я сгреб все со стола, сунул ему в руки машинку. — Чеши отсюда. После этого мама ходила по квартирам, распространяла билеты разных лотерей, Осавиахима, помощи голодающим по Волжье, еще что-то. Я представлял, как она стучится в чужие двери, что-то кому-то предлагает. Унизительное, конечно, занятие. В 33-м году меня исключили из комсомола и из института. Я скрыл это от матери, был уверен, что восстановит. Делал вид, что уезжаю на занятия. Стипендию зарабатывал, разгружая вагоны на Киевской товарной. Но скрыть не удалось. От кого-то мама узнала и сразу поняла, чем это грозит. И с той минуты вся ее жизнь сосредоточилась на одном — как спасти меня. Предложила уехать к каким-то дальним родственникам или даже в Нахичевань, к знакомой нашей соседке-армянке. Я ее успокаивал, посмеивался над ее страхами. Арест мне не грозит. Наоборот, уехав, не сумею восстановиться. Это вызовет еще большее осложнение. Я ходил из одного учреждения в другое. Ничего не добился. Тогда, минуя все инстанции, обратился к самому Сольцу, главному человеку, разбиравшему конфликтные партийные дела. Чудом попал к нему, и он отменил мое исключение. Восстановили в институте, в комсомоле, но переубедить мать не удалось. Она чувствовала приближение катастрофы. Как-то, возвращаясь домой, я увидел ее у часовой мастерской. Она делала вид, будто рассматривает выставленные за стеклом часы, а сама искоса наблюдала за воротами нашего дома. Потом пошла назад, вглядываясь в лица прохожих, дошла до аптеки, перешла на другую сторону улицы и опять пошла вперед, вглядываясь в людей, входящих и выходящих из нашего дома. Так продолжалось долго, может быть, час. Она кого-то высматривала, выслеживала, наконец вошла во двор. Я догнал ее и спросил: «Кого ты высматривала?» Она оглянулась, никого сзади не было, посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «За тобой следят, их трое, вижу их здесь каждый день». «Мама, меня всюду восстановили, все кончилось, выкинь эту муть из головы, не отравляй себе жизнь». Она молчала, сутулилась, мелко кивала головой, будто у нее тик. Я не переубедил ее. Она была во власти страха. В доме ее настораживал каждый звук. Она стояла у дверей, прислушиваясь к шагам на лестнице, взбиралась на подоконник, смотрела, кто идет к нашему подъезду, дрожащими руками поднимала трубку телефона. Вдруг это меня вызывают туда. Я сел рядом с ней, взял ее руки в свои. «Мамочка, дорогая, перестань волноваться. Все прошло, кончено. Та история уж всеми позабыта. Не терзай себя». Она молчала некоторое время, потом сказала: «Они ничего не забывают и ничего не прощают». Мать оказалась права. Предчувствие не обмануло ее. Они пришли ночью, позвонили, я открыл им. Один часовой встал у входных дверей, другой у черного хода. Уполномоченный прошел в комнату, предъявил ордер на обыск, арест. Я не знал, как впустить их в мамину комнату. Что будет с ней, когда она увидит этих людей? Но она уже не спала, стояла, опираясь локтями о крышку комода, запустив пальцы в волосы, прислушиваясь к тому, что делается в моей комнате. Мама молча смотрела, как уполномоченный перебирает вещи в шкафу, роется в чемоданах, рассматривает фотографии. Когда он вернулся в мою комнату, она вышла за ним в платье, наспех натянутом на ночную сорочку. Жалко улыбаясь, подошла ко мне, провела дрожащей рукой по моим волосам. — Гражданка, посидите в своей комнате, — сказал уполномоченный. Эта казенная категоричность всегда пугала маму, а сейчас испугала особенно. Она сделала такое, что может мне навредить. — Может, всем лечь на пол? — спросил я. Уполномоченный удивленно воззрился на меня. — Мы живем одной семьей. Моя мать имеет право здесь присутствовать. Мама осталась. Обыск продолжался 2 часа. Забрали документы, записные книжки, институтские тетради, письма. Уполномоченный спросил, где можно помыть руки. И тут мать засуетилась, достала из шкафа свежие полотенце и протянула уполномоченному с заискивающей улыбкой. Может, там этот человек облегчит мою участь? Рая потом рассказывала. Мама месяцами разыскивала меня по московским тюрьмам. Сутками выстаивала на морозе в тюремных очередях, готовила передачу и опять сутками стояла с ней у высокой тюремной стены, неделями высиживала в тесных душных коридорах у прокуроров, писала заявления, через какие унижения прошла, через какое хамство, грубость, бездушие. Все это хорошо известно, это была жизнь миллионов наших матерей. Ее письма в ссылку. И ожидание моих писем, и беспокойство за то, что их долго нет или нет очередного письма, я их нумеровал, и волнение, не продлят ли мне срок, отпустят ли. Потом начались мои многолетние скитания, мне запретили жить в больших городах, и все же в России у меня был свой дом, я не имел права там появляться, и все равно это был мой дом, там жила моя мать. Приезжая в новый город, я прежде всего шел на почту и звонил в Москву. «Мама, я жив-здоров, здесь я лучше устроюсь, пиши мне до востребования». Были дни отчаяния, когда не хотелось жить, но я не мог умереть, иначе умерла бы и мать. Частые переезды говорили маме о моей скитальческой жизни. Я мог бы сделать попытку продержаться где-нибудь подольше, но был осторожен. Лучше смыться, чем попасть в их поле зрения. Так я просуществовал до войны. Мобилизовали меня в армию, стал я солдатом. И моя мать жила, как все матери России, чьи сыновья были на фронте. Общая беда уравняла всех. Перед смертью мама тяжело болела. Я привозил к ней лучших врачей. Медсестра была при ней неотлучна. В этом ужасе болей, уколов, уже в бессознательном состоянии, мама ждала меня и нашла в себе силы сказать: «Толя, я умираю». Она боялась смерти. И в эти слова вложила всю свою надежду, всю свою веру в меня, в мою способность ее спасти. Не могла говорить, но эти слова держала в памяти, напряглась, сосредоточила, чтобы не забыть, не упустить. И когда я вошел, произнесла их, не глядя на меня, обложенные подушками, бледные, с неприбранными седыми волосами, сидела, опустив голову, как бы сторожая эти слова, и, не поворачивая головы, произнесла: «Толя, я умираю». Я похоронил мать на Востряковском кладбище. Врачи сказали, что смерть ей была неизбежна, помочь нельзя было. И все же до сих пор живу я с чувством вины перед матерью. Все ли сделал для ее спасения? После смерти матери отец в возрасте 77 лет привез новую жену из Ессентуков, медсестру, бывшую фронтовичку. Через год она с ним разошлась, разменяв посуду комнату на Арбате. Отец дожил свой век в крохотной комнатушке при кухне на Сретенке в коммунальной квартире. Работал инженером в каком-то тресте. Мне было жаль старика, и как-то я пригласил его пообедать со мной в Гранд-отеле, лучшем московском ресторане того времени. Отец мало менялся с годами, только еще сильнее облысел и уж почти совсем ничего не слышал. Перед тем, как нам подали рыбную солянку, вынул из портфеля бутерброд с докторской колбасой, который обычно брал на работу, и в этот раз взял с собой, выложил его на тарелку и съел вместе с супом. Помню, как оторопел официант, увидев это. Отец был все такой же, ничего не должно пропадать, он по-прежнему боролся с потерями на производстве и в быту. Умер 80 лет от роду. Врачи подозревали рак. Вскрытие обнаружило язву 12-перстной кишки, не увиденную рентгенологом. В крематорий пришли 2-3 его родственника и один человек со службы, представитель трудового коллектива. Прах отца, Наума Борисовича Аронова, я захоронил в могиле матери.